не в одном глазу. Время около двух, мне всегда не в моготу дождаться, чтобы день потух. Открыт ноутбук, клавиатуре, там тепло своих рук. Это я тебе пишу письмо, мой друг. Вот хватило духу выдать то, о чем не скажешь вслух. О том, что мир мой стал хрупок и замкнут в круг. В углу, как плут, следит за мной паук. Порядок вокруг, валится все из рук. Тут фейс-контроль уже привык к бейсболкам и висячим одней. В клубах, где все выглядят, теперь модней. И сдался мне весь цирк этой ночной галиматьи. Мне попросту встали невыносимые дни. Знаешь, наш город невелик, хочу мчать в столицу. От тех, кто меня злит, от одних и тех же лиц. Я лишаюсь интереса здесь и вкуса. Вот сегодня, вот нахуй я сегодня проснулся. Все смысла лишено, проще говоря. У меня все решено, и я срываюсь с якоря. Гаснет Gmail, и я шлю тебе в этом письме все, что на душе имел, и чем поделиться посмел. Такое чувство, что время проходит зря. Такое чувство, что истекает заряд. Такое скверное чувство, смирись с ним. Или решись на большие перемены в жизни. Такое чувство, что время проходит зря. Такое чувство, что истекает заряд. Такое скверное чувство, смирись с ним. Или решись на большие перемены в жизни. Я двухметровый микрон, утром в метро. Какой там трон, валить надо, чую нутром. Мой дом, притон, притон, стены голый бетон. Голуби в тон, с вечно серым небом, а дым авто. Зато я живу в самом большом городе. И, как и многие здесь, выходных жду города. Одни, одни их тянут, словно магнит. Здешние огни, других трудно назвать людьми. Искры не видно в них, я в них, не в миг. Что по дому родному тоскую. Скоро 3 года, как приехал посмотреть Москву я. Город сосет из нас силы, словно насос. И мы мечемся, как в сети лосось, но не подаем сигнала сос. И если эти тучи спустились именно надо мной, видимо, мне давно надо домой. И пусть придется все с нуля начать, не спать ночами, но меня, по крайней мере, люди будут замечать, как над морем чаек, или как большие корабли у причала. Все мы рано или поздно вернемся туда, где жизнь взяла начало. Чао, вечно серое небо, пробки не смог. Да простят меня здешние жители, но я б здесь жить не смог. Такое чувство, что время проходит зря. Такое чувство, что истекает заряд. Такое скверное чувство, смирись с ним. Или решись на большие перемены в жизни. Такое чувство, что время проходит зря. Такое чувство, что истекает заряд. Такое скверное чувство, смирись с ним. Или решись на большие перемены в жизни.